Глава 24. Воинственное настроение меня не покидает. С ним я выписываюсь из больницы, невзирая на рекомендации врачей. Плевал я на все рекомендации с большой колокольни. Сколько я была правильной девочкой, примерной женой, отличной матерью, ответственной работницей. И чем бы мне это помогло? Только чувство собственного достоинства сохранило. И моральное удовлетворение есть из-за того, что мне нечего стыдиться. А на душе мрак, уныние. И вместе с тем какая-то дикая жажда деятельности. Хочу очистить квартиру от следов мужа-козла. Мне это надо. Надо. Чувствую себя мойдодыром в юбке. Важно захожу в квартиру. Сейчас я как вымету из своей жизни Воробьева. И будет мне хорошо-хорошо. Да, мне будет прекрасно. Начинаю вытаскивать из шкафов вещи мужа. Резкими рывками тащу наружу стопки одежды, бросаю в центр комнаты. Груда растет быстро, у меня голова кружится, но я не обращаю внимания. Мне надо во что бы то ни стало избавиться от следов его присутствия в квартире. Немедленно. Да, это не поможет, но физически должно полегчать. А когда-то отпустит совсем. Недавно вычитала, что нужно 8 лет, чтобы забыть бывшего. Нейронные связи распадаются, тебя отпускает. Что-то такое научное. Не знаю, как по науке, как там что в мозге, а мое тело уже точно отторгло Воробьева. Как представлю, если он меня тронет хоть пальцем, воротит всю. Ну и что теперь делать? Сама себя спрашиваю, поняв, что одежду-то я в кучу свалила, а сил разобрать все нет. Надо было хоть дочку позвать, она бы помогла. Устала, оседаю на пол, тело дрожит, слабость неимоверная. Звонок в дверь звучит так неожиданно, что меня подбрасывает. Кто опять? Воробьев или его зазноба? Или вместе приперлись, чтобы заново запустить круг ада? Или это Игорь? Сердце томится внутри, мне непонятно. Усталые эмоции свои анализировать. Но дверь открыть надо. Поднимаюсь, опираясь на дверцу шкафа, плетусь к двери, открываю. «Геля, что с тобой?» «Булатов». «Конечно». Прислонясь к косяку, какое-то время молчу. «Со мной все в порядке. Ты зачем пришел?» «Гель, зачем ты так? Пустишь?» «Нет». «Гель». Он подается вперед, руку кладет мне на талию, чуть ли не вносит меня в квартиру. «Зачем ты пришел?» Снова спрашиваю, поднимая на него больные глаза. «А ты? Ты одна? Все в порядке?» «Все нормально. Мне просто надо отдохнуть». «А мне надо с тобой поговорить. У меня есть новости». «Ты мог позвонить по телефону?» Упрекаю. Мне в ответ летит упрек от него. «Я звонил, но ты не брала трубку». Вежливый человек понял бы, что раз трубку женщина не берет, значит, не хочет контакта. Говорю ему в пику. Бесит меня. И заводит. И волнует. Хочется оттолкнуть, чтобы не был таким заботливым. Потому что он сначала такой, а что потом? Не могу верить. Поверила однажды. Хватило. Сначала надо переболеть, пожить одной, с делами разобраться. Геля, иди сюда, хватит уже бороться со мной. Притягивает к себе ближе. От него пахнет мужчиной, кожей, его одеколоном. Им. Меня ведет. Зажмуриваюсь, утыкаюсь ему в грудь, мерное дыхание утихомиривает мое буйное, и мне самой становится как-то спокойней. Кажется, я злилась, отталкивала, а на самом деле ждала его, ждала. И вот он пришел, со мной такой колкой упрямой возится. Может, ну его, одиночество это. Гель, пойдем в комнату. Там... Булатов отстраняется и понимает по моему выражению, что в комнате увидит что-то, не предназначенное для его глаз. Проходит, смотрит, но реагирует абсолютно спокойно. «У тебя есть сумки или мешки большие мусорные?» «Мешки?» «Да, мешки. Надо все это сложить». «И на помойку?» Уголок рта ползет чуть вверх. «Неужели я возьму и выброшу вещи мужа на помойку?» Представляю, как местные бездомные растаскивают вещи мужа, а потом форсят в военных кителях по окрестностям. Кажется, потом у руководства будут вопросики. Я разберусь с вещами. Ты, главное, присядь. Выглядишь усталый. предпочитая на этот раз не спорить, и сажусь наблюдать, как Булатов расправляется с вещами моего мужа, и у него очень даже хорошо получается. Раз-два, и вот уже несколько мешков ждут в коридоре своей участи. Не замечаю, как на меня нападает дремота. Будет ласковый голос Игоря. Он садится на диван и притягивает меня к себе. Я готова чуть ли не мурлыкать, настолько мне хорошо в его объятиях. «Гель, одели. Там военный юрист подключился. Квартира будет за тобой». «Правда?» «Ушам не верю». «Спасибо». «Не за что. Он сказал, что возьмется. Создаст прецедент». Я не знаю, что сказать». «Ничего не говори. Просто отдыхай». «Угу». Мычу и опускаю руки вдоль его талии, нащупывая в кармане форменных брюк странную выпуклость. «А это что?» Булатов засовывает руку в карман, потом представляет моему взору коробочку. И я уверена, что внутри... «Это кольцо, Ангелина. Выходи за меня замуж».